Электродинамика – закон сохранения электрического заряда. Многие явления в природе мы можем понять и объяснить, изучив понятия и законы термодинамики, а также молекулярно-кинетической теории строения вещества и механики. Но ни один из вышеперечисленных разделов физики ничего не говорит о природе сил, которые связывают отдельные атомы в молекулы, удерживают атомы и молекулы вещества в твердом состоянии на определенных расстояниях друг от друга. Понять и объяснить законы взаимодействия атомов и молекул удается на основе представления о том, что в природе существуют электрические заряды. Самое простое и повседневное явление, в котором обнаруживается факт существования в природе электрических зарядов, это электризация тел при соприкосновении. Даже в быту мы замечаем, что синтетическая одежда электризуется к телу. За пластмассовой расческой могут тянуться наэлектризованные волосы. Взаимодействие этих тел называется электромагнитным взаимодействием, а физическая величина, определяющая электромагнитное взаимодействие, называется электрическим зарядом. Предположение о существовании положительного и отрицательного видов зарядов объясняет способность электрических зарядов как к взаимному притяжению, так и к взаимному отталкиванию. Из предыдущей физики и химии мы помним, что между электрическими зарядами одного знака действует сила отталкивания, а между электрическими зарядами равного знака действуют силы притяжения. Для опытов обнаружения и измерения электрических зарядов применяется электрометр. Состоит этот аппарат из металлического стержня и стрелки, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси. Закреплен стержень со стрелкой в плексиглазовой втулке и помещен в металлический корпус цилиндрической формы, который закрыт стеклянными крышками. Потрем о мех или бумагу эбонитовую палочку, сообщив тем самым ей электрический заряд. Прикоснувшись палочкой к стержню электрометра, мы увидим, что стрелка повернется. Произошло следующее. Электрические заряды распределились по стержню и стрелке. Сила отталкивания, действующая между одноименными зарядами на стержне и стрелке, вызвали ее поворот. Если мы еще раз наэлектризуем палочку и коснемся стержня электрометра, электрический заряд увеличится на стержне, и угол отклонения стрелки от вертикального положения увеличится. Следовательно, о значении электрического заряда, переданного стержню электрометра, можно судить по углу отклонения стрелки электрометра. Проведем опыт на двух одинаковых электрометрах. Укрепим металлический диск на стержне первого электрометра и поставим на него второй такой же диск с ручкой из изолятора. Между дисками поместим изолятор, например, прослойку из сукна или другого материала. Совершим несколько движений верхним диском по прослойке и поднимем его. Стрелка первого электрометра отклонится, показывая появление электрического заряда на диске и стержне электрометра. После прикосновения к стержню вторым диском стрелка второго электрометра отклоняется примерно на такой же угол, на какой отклонилась стрелка первого электрометра. Это значит, что при соприкосновении в результате электролизации электрические заряды появились одновременно на двух соприкасавшихся телах, на первом диске с сукном и на втором диске. Если соединить проводником стержни первого и второго электрометров, то стрелки обоих возвратятся в вертикальное положение. Взаимная нейтрализация зарядов, наблюдаемая в опыте, показывает, что суммарный электрический заряд на двух дисках равен нулю. Из проведенных опытов можно сделать предположение, что в результате электролизации при соприкосновении на телах всегда возникают электрические заряды, равные по модулю и противоположные по знаку. А не только в результате электролизации при соприкосновении тел, но и при других взаимодействиях. А, например, под действием света могут появляться электрические заряды. В любом случае, в замкнутой системе, в которую не входят извне электрические заряды и из которой не выходят заряды, при любых взаимодействиях тел алгебраическая сумма электрических зарядов всех тел остается постоянной. Этот факт, установленный экспериментально, называется законом сохранения электрического заряда. В природе никогда не возникает и не исчезает электрический заряд одного знака. При появлении положительного электрического заряда всегда появляется равный по абсолютному значению отрицательный электрический заряд. В отдельности один от другого не могут исчезнуть ни положительный, ни отрицательный заряды. Они могут лишь взаимно нейтрализовать друг друга, если равны по абсолютному значению. Переходы элементарных заряженных частиц, электронов, от одних тел к другим в большинстве случаев и являются причиной появления и исчезновения электрических зарядов на телах. Мы знаем, что любой атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Если суммарный заряд электронов в точности равен заряду атомного ядра, значит атом нейтрален. А тело, состоящее из нейтральных атомов и молекул, имеет суммарный электрический заряд, равный нулю. Если часть электронов переходит от одного тела к другому в результате какого-либо взаимодействия, то одно тело получает положительный электрический заряд, а второе – равный по модулю отрицательный электрический заряд. Когда соприкасаются два разноименно заряженных тела, обычно электрические заряды не исчезают бесследно, а избыточное число электронов переходит с отрицательно заряженного тела к телу, у которого часть атомов имела неполный комплект электронов на своих оболочках. Закон Кулона. Законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов изучает раздел электродинамики – электростатика. Французским физиком Шарлем Кулоном в 1785 году был экспериментально установлен основной закон электростатики. В своих опытах Кулон измерял силы взаимодействия заряженных шаров. Опыты показали, что модуль силы взаимодействия двухточечных неподвижных заряженных тел прямо пропорционален произведению абсолютных значений зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между телами. Сила, направленная вдоль прямой, соединяющей заряженные тела, является силой притяжения при разных знаках и силой отталкивания при одинаковых знаках зарядов. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов называют электростатическим или кулоновским взаимодействием. В международной системе за единицу заряда принят кулон, то есть заряд, проходящий за одну секунду через поперечное сечение проводника при силе тока 1 ампер. Коэффициент пропорциональности в выражении закона Кулона в международной системе равен 9 умножить на 10 в девятой степени Ньютона на квадратный метр и на кулон в квадрате. Но вместо коэффициента пропорциональности часто используется коэффициент, называемый электрической постоянной. Электрическая постоянная связана с коэффициентом выражением. Коэффициент пропорциональности равен отношению единицы к произведению 4π на электрическую постоянную. Значит, электрическую постоянную мы можем представить как отношение единицы к 4π, на коэффициент пропорциональности, то есть электрическая постоянная равна 8,85 умноженная на 10 в минус 12 степени кулон в квадрате на ньютон, умноженный на квадратный метр. Электрическое поле. Математическое выражение закона взаимодействия зарядов не раскрывает физической картины самого процесса взаимодействия и не отвечает на вопрос, каким путем осуществляется действие одного заряда на другой. Теория, созданная на основе работ английского физика Майкла Фарадея, объясняет взаимодействие электрических зарядов наличием электрического поля вокруг каждого электрического заряда. Электрическое поле заряда – это материальный объект, непрерывный в пространстве и способный действовать на другие электрические заряды. Исходя из данной теории, взаимодействие электрических зарядов есть результат действия поля первого заряда на второй заряд и поля второго заряда на первый заряд. Опытами с ускоренно движущимися электрическими зарядами доказывается факт объективно существующего электрического поля и его материальность. Пока электрические заряды первый и второй неподвижны и находятся в точках А и Б, на второй заряд со стороны первого заряда действует сила, направленная вдоль прямой АБ. Если в некоторый момент времени первый заряд начнет двигаться из точки А к точке С, модуль и направление силы, действующие на второй заряд, должны измениться. Если в некоторый момент времени первый заряд выходит из состояния покоя и движется ускоренно, то изменение силы, действующей со стороны первого заряда на второй заряд, наблюдается лишь через определенный интервал времени, определяемый выражением. Время равно отношению расстояния между зарядами к скорости света. Скорость света равна 300 000 км в секунду.